когда мы сюда переехали, это уже сколько, больше 10 лет получается, не так много было здесь пчел у нас, вот прям смотрели, цветение, а пчел нету. А вот в последнее время стал наблюдать, пчелы стали появляться. Так я с Коломны переехал третий сезон. А, вот в чем дело. Это отводочек получается, да? Ну, для отводки не потянут, но ну, пойдет, для отводочка маленького пойдет. Ну да, я обратил внимание, не очень большой размер, маленький размер. А так вот, когда большой, это килограмма 4 прямо. Ну их как, ты отдельный улей, да, для них будет? Да, конечно. То есть не будешь соединять ни с чем? Нет. А тоже еще кто-то объединяет иногда семьи? Ну, можно слабенький подсилить, без матки, например. Ну да. Вот там наверху, я смотрю, еще немножко ползают на том месте, где, видимо, запах матки еще остался. Ну, примерно, да, так оно и есть. А да, я прямо порадовался, говорю, о, пчелы стали появляться. Значит, какой-то пчеловед у нас появился все-таки. Да, есть. От этого прям просто плакали. Ну что такое, цветет все, а ни одной пчелы нет. Ну вот у нас сотня, ну чуть больше, у ребят тоже по 10, по 15. Клинкова есть у ребят. Ну по виду, как думаешь, вот на кого они все-таки похожи? По виду карпатка. Такие, карпатка, они вроде так поменьше, по длине, чем русская, да? Нет. Но она миролюбивая, эти бились бы. Ну да, да. Скорее всего, карпатка. Не, ну по поведению, да, похоже на карпатку поведение. У меня есть среднерусская пчела, где-то сильнее 15, может 20. Поэтому я знаю разницу. Я в детстве все это ощущал на себе сам. Из детства я тоже только среднерусского носил. Да, тогда же еще мало чего было, карпатки-то не было практически. Нет, ну я... Самое далеко отсюда жил, в Кирове, Вятская губерния. Ну да, да. А у меня детство в Смоленске еще не прошло. И такой район очень, ну, заброшенный. Поэтому там вот какие-то ноу-хау, нововведения были так далеко. Поэтому там вот среднерусская, вот она у всех была. И кусала очень резко. Я помню, один раз пришел с такой весь пухший. Ну, в основном залетают, не вылетают оттуда. В основном залетают сейчас. Кучка маленькая осталась. Я их на отводке делю, до роения не довожу, потому что не успеваю, много семей. Ну, значит, не у тебя улетело. А у меня неоткуда. Я и про то и говорю, да. Обычно же это начинающие теряют, те, кто уже с опытом, они заранее. Уже сразу маточку отсаживаешь, да? Лишних убираешь? Нет, я от летной пчелы матку убираю. Ну? С молодой пчелой остается, она уже не летит. Угу. Ну, то есть обратный подход. Молодому улю оставляешь, себе, молодой себе оставляешь улей, да, а старую убираешь в сторону. Получается так-то, да? Ну, рой, матка вылетает со старых пчел. Ну да. Ну, логично получается так, да. Ну, обычно старая пчела, она же забирает такой уже наработанный рой-то хороший. Ну да. А это похоже, что что-то совсем маленький, малюсенький. Как думаешь, сколько бы они так просидели? До вечера просидели или как? Смотря какой, если проходной, иногда там он, если это пролетный, то он может долго, несколько часов висеть. А если, вот, допустим, вылетел рой, он буквально 10-15 минут улетает дальше. Угу. То есть с пасеки он быстро улетает. Угу. Он долго не сидит. Это какой-то иногородний. Ну, Понятно. Потому что вот у меня взлетели, они только в кучу собрались и пошли. Понятно. Но главное, чтобы кавказских пчел не было. Они паразиты воруют. Сами мало приносят, больше воруют. Не знаю. Ну вот у меня знакомый, он разводил русскую, карпатку и кавказскую. Обратил внимание, у кавказцев мало-мало наработки, а под осень у них полный улей, а у этих нет. То есть они залезают в чужой улей, вытаскивают и к себе тащат уже готовый мед. Да я бы не сказал, осенью никто чужую пчелу не пустит в улей. Ну вот, когда еще тепло, когда еще вроде так это, ну перед холодами, когда еще можно летать и можно собирать. И вот они начинают грабить. Это вот, говорит, я замечал за ними такое дело. Может, я не слышу. Поэтому, говорит, я кавказцев вот, ну, не допускаю, чтобы они это рядом появлялись. И всем советую, говорю, ставьте вот лучше карпаточку. Она и мягенькая, поменьше атакует, и жалит поменьше, и рабочая. А кавказцы, они такие ленивые. Если вот рядом какие-то ульи есть, они начинают, уже когда скоро-скоро вот наступит холода, они начинают вытаскивать.